«Почему вы приняли такое решение?» — мягко спросила Юлия, участливо глядя на сидящую напротив худенькую девушку в джинсах и потертом свитере с заплатами на локтях. Ее густые рыжие волосы торчали в разные стороны, почти скрывая бледное треугольное личико. Всем своим видом девушка вызывала жалость. Так как посетительница не отвечала, Юлия заговорила снова. «Поймите меня правильно, Женечка. Это решение — одно из самых важных и трудных в жизни любой будущей матери. Поэтому я и веду с вами этот разговор. Нам важно знать, что вы не передумаете». «Я не передумаю», — пискнула девушка, устремив умоляющий взгляд на собеседницу, такую полную, лоснящуюся, хорошо одетую и, казалось, полностью довольную жизнью. «У вас третий месяц, судя по УЗИ», — уточнила Юлия, беря в руки один из документов, представленный посетительницей. «Да, а впереди еще шесть. Долгий срок, и все может произойти». «Не может», — снова прервала ее девушка, громко шмыгнув носом. «Родители меня убьют, если только узнают. Нас в двух комнатах 8 человек. Если я только заикнусь о ребенке...» Она снова всхлипнула. И Юлия встала с места, желая утешить гостью. Подойдя к стулу, на котором словно замерзший воробей на проводах скорчилась Женя, женщина погладила ее по плечу своей полной мягкой рукой, с туго натянутой розовой кожей. На 4 из 5 пальцев этой руки призывно подмигивали бриллианты. «Не надо плакать», — ласково проворковала Юлия, чувствуя, что на этот раз все должно срастись. «Вы пришли по адресу, и мы вам обязательно поможем. Ведь именно для этого я здесь и нахожусь, верно? Однако вы же понимаете, Женечка, что быстро такие дела не делаются. Нужно договориться с усыновителями, обсудить условия. Сколько я получу?» — спросила девушка, глядя в сторону. «Ну, милая моя, об этом еще рано говорить», — покачала головой Юлия. «Мы здесь, знаете ли, не на рынке. Простите, все в порядке. Вы находитесь в затруднительном положении, и я сделаю все, чтобы никто не остался в накладе. Давайте теперь поговорим о вас и вашем здоровье. Как я понимаю, это первый ребенок?» Выйдя наружу, девушка завернула за угол и остановилась, запрокинув голову и глубоко втянув ноздрями воздух. Затем она порылась в сумочке и вытащила оттуда новенький мобильник. Набрав номер и дождавшись, пока трубку снимут, она произнесла: «Дело на мази». Правда, записать ничего не удалось. Она была очень осторожна и не сказала ни единого лишнего слова. Тем не менее, мне позвонят. «Молодец, Вика», — похвалил Артем. «Теперь возвращайся домой. Возможно, тебя станут проверять, и мы не должны вызвать ни малейших подозрений». «Почему было не использовать кого-то из твоих девиц?» — недовольным голосом спросил Андрей, когда подполковник дал отбой. «Что, в твоей следственной бригаде нет женщин?» «Есть», — согласился тот. «Но на данный момент у меня нет права официально направить сотрудницу во второй шанс. Доказательств их участия в пропаже Илоны не существует. Тем не менее, имеются определенные подозрения. Так почему бы Вике не исполнить роль беременной? А что, ты предполагаешь, будет потом?» Все еще сомневаясь, спросил Андрей. «Ну ладно, мы разжились необходимыми справками и анализами, доказывающими факт беременности, которой на самом деле нет. Но если даже Вике позвонят и предложат встретиться с потенциальными усыновителями...» «Не беги ты впереди паровоза», — перебил Артем. «Будет день, будет и пища. Пока что Вика отлично справилась. А там, глядишь, что-нибудь и произойдет. И мы сумеем связать разрозненные ниточки. Конечно, может получиться, что они никуда не приведут. Но это тоже положительная динамика. Значит, второй шанс ни при чем. И мы переключим внимание на других подозреваемых, если таковые к тому времени нарисуются».